Глава вторая. На совещание по генеральному плану реконструкции Москвы Сталин пришел, когда совещание уже близилось к концу. Он знал, что скажет во вступительном слове Каганович, читал доклад Булганина. Все мнения и предложения по реконструкции ему уже докладывались, дважды обсуждались на политбюро, и свою точку зрения он выработал. Эта точка зрения и зафиксирована в генеральном плане реконструкции Москвы. Генеральный план — это и есть его точка зрения. Все встали, когда он появился в президиуме. Вспыхнула, нарастая, привычная буря аплодисментов. Сталин поднял руку в знак приветствия и тут же сел, пригласив этим сесть и остальных. Кто-то, стоя на трибуне, заканчивал выступление. Делая вид, что внимательно его слушает, Сталин на листе бумаги рисовал развалины старинных церквей в Атени, в маленьком селе, километрах в 10 от Гори, где у его отца, сапожника Джугашвили, жили заказчики. Отец относил им работу, а иногда и сапожничал там день-другой. Он часто брал с собой и маленького Иосифа. Они выходили из Гори рано утром, шли берегом Таны вдоль виноградников, пока не достигали развалин старинных церквей. В Атени, в этом маленьком селе, их было 9 или 10. Среди них церковь Сионского монастыря, увенчанная куполом и по преданию построенная еще в 7 веке. На ее фасаде сохранились скульптурные изображения исторических лиц той эпохи, а внутри храма фресковая живопись тоже с изображением исторических лиц. Самые значительные памятники — это памятники архитектурные. Они долговечны по материалу, стоят на открытом месте, доступны широкому обозрению и в натуре, и в репродукции на фотоснимках. Значение скульптуры понимал и Ленин, требовавший монументальной пропаганды. Однако Ленин понимал ее как средство внедрения в сознание масс новых исторических авторитетов. Истинная же задача монументальной пропаганды — увековечить эпоху. Сколько осталось из 50 памятников, созданных тогда? 1, 2? Памятником его эпохи будет Москва. Город, который он воссоздаст заново, потому что только города долговечны. Скромная архитектура 20-х годов была ошибочна. Противопоставление революционного аскетизма показной роскоши НЭПа служило прикрытием для архитекторов-формалистов, отказавшихся от классического наследия. А классическое наследие надо использовать прежде всего. Петр это понимал и создавал Петербург именно по классическим образцам, поэтому с архитектурной точки зрения Ленинград — город. Но это город прошлых веков, он приземлен. Москва предстанет перед потомками, как город, устремленный ввысь. Высотные здания, в сочетании с классическими решениями, вот ее будущий стиль. Первым высотным зданием станет Дворец Советов. Строительство его предложил Киров в 22-м году на первом съезде Советов. Кто об этом помнит? Дворец Советов построит он. Построит как архитектурный центр новой Москвы, прорубит новые магистрали, проложит метрополитен, возведет современные жилые дома и административные здания, соорудит новые мосты и набережные, воздвигнет гостиницы, школы, библиотеки, театры, клубы, сады и парки. Все это будет величественным памятником его эпохи. Такие мысли вызвали в Сталине воспоминания о развалинах старых церквей в Атене. А тогда, в детстве, эти полуразвалившиеся храмы поражали его своей гулкой пустотой, своей далекой тайной. И сейчас, сидя сбоку длинного стола президиума, он рисовал на листе бумаги их прямолинейные очертания. Он не умел рисовать, но прямолинейные фигуры ему давались даже без линейки. У него была твердая рука. «Слово предоставляется товарищу Сталину!» — объявил Каганович. Снова все встали, снова привычная овация, привычный гром аплодисментов. Сталин вышел на трибуну, движением руки прекратил аплодисменты, тихо заговорил. «Здесь достаточно говорилось о необходимости реконструкции Москвы. Мне незачем это повторять. Старая деревянная Москва с ее узкими улицами и переулками, закоулками и тупичками, с ее хаотической застройкой, убогими домами и мрачными рабочими казармами, с ее допотопными средствами передвижения никак не может удовлетворить трудящихся Москвы». Он сделал паузу. Прислушался к напряженной тишине, ни шевеления, ни вздоха. «За годы советской власти, — продолжал Сталин еще тише, — мы многое сделали для улучшения быта трудящихся Москвы. Рабочих, ютившихся в подвалах, мы переселили в нормальные квартиры, уплотнив представителей бывших эксплуататорских классов. Сооружены многочисленные школы для детей рабочих, рабочие клубы и дворцы культуры. Достижения наши в этой области значительны. Они вызывают законную гордость в сердцах советских людей. Но мы обязаны думать о будущем. Руководить значит предвидеть. Мы должны создать план на десятилетие. Это и будет генеральный план реконструкции Москвы». Он вышел из-за трибуны, прошелся по авансцене. В зале стояла все та же тишина. Сталин вернулся на трибуну и продолжал. «Осуществляя этот план, мы должны бороться на два фронта. Против того, чтобы Москва стала большой деревней, и против излишеств урбанизации. Мы не должны слепо копировать западные образцы. Москва — социалистический город, столица социалистического государства — это и должно определять ее облик. Это не город, где богачи живут во дворцах, а рабочие в трущобах, а наоборот. Город, где именно для рабочих созданы наилучшие и наивысшие удобства жизни. Следовательно, первая задача плана – сделать город удобным для жизни. Мы должны создать новые удобные жилые массивы, желательно в парковых зонах. Мы должны застроить удобными и красивыми домами набережные Москвы-реки и Яузы. Это даст нам еще 50 километров благоустроенных улиц. Мы должны построить новые дома на главных улицах города, снеся все старое, расширить главные магистрали до 50-70 метров и тем решить транспортные проблемы города, опять же, в интересах трудящихся. Сталин снова сделал паузу. Он знал, что говорит известные вещи, но знал вместе с тем, что все, кто его слушает, воспринимают его слова как откровение, потому что их произносит он. Перехожу ко второй задаче, — снова начал Сталин. Вторая задача. Столица первого в мире социалистического государства должна быть красивым городом. Еще на заре нашей государственности под руководством великого Ленина был выработан план монументальной пропаганды. Великий Ленин хотел, чтобы наша эпоха оставила памятники на века. Этот завет Ленина мы должны свято хранить и развивать. Однако в те годы мы были бедны и были вынуждены довольствоваться скромными архитектурными решениями. К сожалению, это открыло широкий путь формалистскому искусству, а формалистское искусство непонятно массам. Это чуждое нам искусство. Теперь мы стали достаточно богатыми и мощными, и мы должны использовать прежде всего классическое наследие. Конечно, классическое наследие мы не должны слепо копировать, как это делали петербургские градостроители. В классические формы мы должны влить новое, социалистическое содержание. Он снова сделал длинную паузу, потом продолжал. И, наконец, товарищи, последнее. В каком направлении должна развиваться Москва? Первое предложение. Оставить Москву такой, какая она есть, в виде, так сказать, музея, мемориала, а новую Москву строить на новом месте. При всем нашем уважении к авторам этого предложения мы не можем его принять. Москва — исторический центр России. Москва объединила и создала Россию. Отказаться от нее мы не можем, не смеем и не посмеем. Второе предложение. Оставить нетронутым нынешний центр Москвы, приблизительно в границах Садового кольца, и окружить его 8 районами-сателлитами, создать 8 жилых конгломератов, которые и будут новой Москвой. Нетрудно увидеть, что это всего лишь облегченный вариант первого предложения. Из чего исходят оба эти предложения? Они исходят прежде всего из неверия в нашу способность реконструировать Москву. Конечно, легче построить новый город. Но нам, большевикам, под силу и самая сложная задача перестроить нашу Москву, оставить нашу Москву на ее месте, оставить Москву центром нашей страны, центром мировой революции. И потому мы решили развивать Москву по ее исторически сложившейся радиально-кольцевой схеме. Ее архитектурным центром станет Дворец Советов, увенчанный грандиозной фигурой Владимира Ильича Ленина. От Дворца Советов лучами будут расходиться основные магистрали Москвы, широкие, благоустроенные, с высотными зданиями на каждой. Москва устремится вверх, ввысь. Устремленная ввысь Москва в сочетании с классическими, но по-социалистически осмысленными решениями. Вот ее будущий облик. Облик будущей Москвы. Без четверти 10, возвращаясь с совещания, Сталин прошел к себе в кабинет. Поскребышев ему доложил: «Шумяцкий привез картину, Иосиф Виссарионович». «Хорошо», — сказал Сталин. «Шумяцкий может ехать домой. Передайте Клименту Ефремовичу, чтобы пришел смотреть». Кинопросмотровый зал находился за кабинетом Сталина. Их разделяла лишь комната охраны. Зал был небольшой, на 7 рядов, в каждом ряду 8 мест. Сталин обычно смотрел картину с кем-нибудь из членов Политбюро. В этом случае он надевал очки и садился в последнем, 7-м ряду с краю, чтобы не мешал луч киноаппарата и сам киноаппарат, чтобы не стрекотал над духом. Иногда, хотя и очень редко, только если были гости, Сталин садился в середине второго ряда и очки не надевал. Он никому не показывался в очках его никогда не изображали. Сегодня, по распоряжению Сталина, привезли «Огни большого города» Чарли Чаплина. Сталин смотрел картину в третий раз. Он любил Чаплина. Чаплин напоминал ему отца, единственного родного человека. А иногда он улавливал у чаплинского героя сходство с собой. Такой же одинокий в этом мире. Но он отгонял от себя эту мысль. Она не соответствовала действительности. Чаплин напоминал ему отца и только отца. Бедный Чарли уходил по дороге, оглядывался, беззащитно улыбался. Сталин прослезился, вытер платком глаза. Ворошилов наклонился к нему. «Коба, что с тобой?» «Это про меня картина», — сухо ответил Сталин. Но это была картина не про него, а про его отца, незадачливого сапожника Виссариона Джугашвили. Когда он уходил на заработки, обычно в Тель-Авиве или еще куда-нибудь, он так же, как Чаплин, оборачивался на дороге, махал Иосифу рукой, грустно, беззащитно улыбался. Они жили тогда в доме Кулумбегашвили, тоже сапожника. В доме было две комнаты. Одну занимали Кулумбегашвили, в другой ютились они, Джугашвили. Крошечный, пропахший сапожными запахами домик, где работал Кулумбегашвили, а отец бывал редко. Ездил в Кахетию, скитался, не ладил с матерью. Мать была властная женщина, чистокровная грузинка Картвели, а отец вроде бы из южных осетин, населявших Горийский уезд. Предки его огрузинились, и дед осетинская Ев, в своей фамилии Джугаев, сменил на грузинское Швили. Мать ходила стирать и убираться к богатому вдовцу Эгнатошвили. В училище поговаривали, будто он-то и есть отец Иосифа. Он-то и поместил его в духовное училище. Будь он сыном сапожника Джугашвили, тот обучал бы его сапожному ремеслу, а не бродяжничал бы по Грузии. Все врут. Никому верить нельзя. Маленький Иосиф хорошо знал, что его отец, сапожник Виссарион Джугашвили, тихий, добрый человек, хотя мать и ругала его всегда, говорила, что из-за него они такие бедные, что он загубил их жизнь. За эти попреки Иосиф не любил мать. Безусловно, мать хотела ему добра. Хотела, чтобы он стал священником, хотела отдать его Богу. И к Эгнатошвили водила, чтобы посытнее и повкуснее поел. А он не хотел к ним ходить. Они богатые, он бедный. Выносят ему во двор тарелку харчо, баранину с кукурузой, а сами сидят в комнатах, пьют вино, разговаривают. Когда они ходили к Эгнатошвили, мать старалась приодеть его. А зачем? Одежды одни подчеркивают богатство, другие пытаются скрыть бедность. А он не стыдился своей бедности. Брюки обтрепались, плевать. Других брюк у него нет. Ботинки стоптаны. Других ботинок у него нет. В Тифлисе, в семинарии, он даже гордился своим обтрепанным видом. Так должен выглядеть настоящий мужчина. Он и сейчас одевается, как простой солдат. Он не хотел подчиняться воле матери. Отца любил. Но и его воле тоже не подчинялся по той простой причине, что воли у отца не было. У матери была воля, и все говорят, что он унаследовал ее характер. Но воля и характер ушли у нее на добывание куска хлеба. А отец не захотел гнуть спину за копейки. Любил петь, шутить, сидеть за столом с друзьями. И в эти минуты был настоящим мужчиной, симпатичным, обаятельным, веселым. А рядом с матерью выглядел маленьким, забитым, молчаливым. Слабый человек. Потом пришло письмо, что отца убили в Тель-Авиве в пьяной драке. Опять врут. Он никогда не дрался, тихий, миролюбивый человек. Кто и за что мог его убить? Просто умер отец. Мальчики в училище дразнили Иосифа. Отец не мог постоять за себя. А Иосиф хорошо знал, что это не так, все ложь. Он даже не отвечал, усмехался и отходил в сторону, презирал их всех, своих соучеников, презирал богатых, которые кичатся своим богатством, презирал бедных за то, что стыдятся своей бедности. Там, в Тель-Авиве, и похоронили отца, а где никто не знает, и он, его сын, тоже не знает. А он любил отца, и отец его любил, не наказывал, никогда не выговаривал, трепал ласково по голове, песни пел. От него он и унаследовал музыкальность. В училищном хоре стоял всегда в верхнем ряду, где стояли все малые ростом. Его голос считался самым лучшим. Регент говорил, что у него и слух есть, все это от отца. И похож он на отца. Тот тоже был небольшой, рыжеватый, а мать высокая, черная. Отец любил и понимал шутку. Мать шуток не понимала, угрюмая женщина. Земляки хотят назвать Гори его Сталина именем. Не надо. Пусть назовут его именем город Цхинвали, столицу Южной Осетии. Это будет памятником отцу и всей отцовской осетинской родне. Матери полезно знать, что он чтит память своего отца, сапожника Виссариона Джугашвили. Женщина не глупая, поймет. Безусловно, в глазах советского народа он должен выглядеть примерным сыном. Это делает его образ человечнее, ближе, роднее. Но детство для него — это прежде всего отец. Он снова вспоминал, как ходил с ним в Атени. Крестьяне там возделывали виноградники, давили ногами виноград, заливали в громадные глиняные кувшины хорошее вино Атенури. И отец вечерами пил с приятелями атенское вино и пел с ними песни, щемящее сердце грузинское многоголосие. Хорошо пели. Хорошо пили, по-грузински добрее и веселее от вина. Не так, как пьют русские мужики, впадая от водки в пьяный кураж, драки и поножовщину. Но это русский народ, великий по численности, по территории. Народ, с которым только и можно делать историю. Присоединение к России сохранило грузин как нацию, и потому грузинский социализм — часть социализма общероссийского. Однако русские — это не грузины. В училище, в семинарии никто не трогал его из-за поврежденной руки, в этом проявлялось исконное грузинское благородство. Но потом люди не считались с этим его физическим недостатком ни в Баку, ни в Батуми, ни в Сибири. Были грубы и безжалостны. Он устоял тогда. Противопоставил им еще большую грубость. За грубость Ленин упрекал его, но только так можно управлять. Грубость аппарата держит в узде грубость народа. Деликатничают с ним только интеллигенты, которых потом же и выкидывают, как хлам. Еще тогда, в молодости, он понял, что демократия в России — это лишь свобода для развязывания грубых сил. Грубые инстинкты можно подавить только сильной властью. Такая власть называется диктатурой. Этого не понимали меньшевики, не знавшие народа. Это понимали большевики, знавшие народ. Потому-то русские социал-демократы в большинстве своем пошли за большевиками. Не русские социал-демократы за меньшевиками. Большевизм — русское явление, меньшевизм — не русское. Из всех крупных грузин только он один понимал русский народ и пошел с большевиками. Другие грузины, Ной Жордания, Церетели, Чхеидзе и тому подобные, не знали русского народа и пошли с меньшевиками. Правда, тогда он был против национализации земли. Кто был прав для того времени, он или Ленин, неизвестно. Кто был прав или не прав, в прошлом история не дает на это однозначного ответа. Прав победитель. Но он не стал оппонировать Ленину. Его путь с большевиками, с Россией, в которой он только и мог состояться как политический деятель. Он много занимался национальным вопросом и твердо знает, среди наций, как среди людей, побеждает сильнейший. Среди народов, как среди политиков, есть ведущие и есть ведомые. В Советском Союзе, насчитывающем сотню народов, ведущим может быть только один народ — русский. Он составляет более половины населения страны. С русским великодержавным шовинизмом нужно провозглашать беспощадную борьбу, ибо он вызывает в ответ местный национализм. Но ни на минуту нельзя забывать, что главная объединяющая сила — русский народ. Для русского народа он должен быть русским, как для французов был французом корсиканец Наполеон Бонапарт. Совещанием Сталин остался доволен. Он выступил на нем не только как инициатор и организатор реконструкции Москвы. Он сохранил для России этот город, название которого дорого каждому русскому человеку. Он сохранил Москву такой, какой ее знает и представляет каждый русский человек. Не эти, сидевшие в зале, высоколобые интеллигенты, радеющие о культуре России, а он. Именно он и только он удовлетворил глубоко русское чувство любви к Москве и почитания Москвы. И потому Москва теперь его город. Будущее Москва ему памятник. Русский человек Киров барахтается в Ленинграде. Трубит о реконструкции Ленинграда. А что там реконструировать? Ленинград — сложившийся город, каменная глыба, с которой ничего нельзя сделать. Из которой Киров ничего не сделает. Но, как всегда, когда он демонстрировал свою исключительность, им овладевало острое чувство одиночества. Они встают и рукоплещут. Но они не любят его. Они его боятся. Потому встают и рукоплещут. С большим удовольствием, торжеством и радостью они бы топтали его поверженного. Они не могут, не хотят согласиться с его превосходством, с его исключительностью и единственностью. Для них он недоучившийся семинарист, узколобый плебей. Даже соратники боятся укрепления его власти. Толкуют о коллективном руководстве, о роли ЦК. Держат в запасе школку Покровского, отрицающего роль личности в истории, желая этим умолить прежде всего его роль в истории партии, в истории России. Им этого не удастся. Он создаст не только новую историю России, но и выработает новые критерии в оценке исторических событий. Только так можно обеспечить правильное суждение нынешних и будущих поколений об эпохе, его эпохе. Цезарь и Наполеон стали императорами не из тщеславия, а в силу исторической необходимости. Только Цезарь с его единоличной властью мог отразить варваров. Только Наполеон, император, мог покорить Европу. Верховная власть должна быть царственно-величественна. Только перед такой властью народ будет преклоняться. Только ей будет подчиняться. Только она способна внушить ему трепет и уважение. Русская историческая наука представляет Ивана Грозного злодеем. На самом же деле Иван Грозный был великий государственный деятель. Присоединил к России Казань, Астрахань, Сибирь. Первый в истории России, а может быть и не только России, ввел монополию внешней торговли. Первым из русских царей сделал главным принципом принцип государственности. Все подчиняется интересам государства. Бояре противодействовали созданию могучего централизованного государства, и потому ошибка Грозного была не в том, что он казнил бояр, а в том, что мало казнил. Не истребил 4 главных боярских рода до самого основания. Древние были в этом смысле дальновиднее. Истребляли своих врагов до 3-го и 4-го колена, начисто и навсегда. Неправильно оценивала историческая наука и роль опричнины. Надо различать понятия опричнина и опричник. Опричнина была гвардией Грозного. Прогрессивным войском, предназначенным для борьбы с боярством и боярами. Опричник — это исполнитель. Среди них должны быть и палачи. Законы о смертной казни принимают гуманные парламентарии. Высокообразованные законодатели осуществляют смертную казнь. Палачи. Петр I был великий правитель. Создал новую Россию, а что писал о Петре Покровский? Вот эти строчки. Петр, прозванный льстивыми историками великим, запер жену в монастырь, чтобы жениться на Екатерине, которая раньше была горничной одного пастора в Эстонии. Своего сына он собственноручно пытал, а потом велел тайно казнить в каземате Петропавловской крепости. Он умер от последствий сифилиса, заразив предварительно и свою вторую жену. Вот и все, что увидел Покровский в Петре. Эту чушь нес глава исторической школы. А то, что Петр преобразил Россию, этого не заметил. Вот до какой чепухи можно договориться. Вот к чему приводит доктринерское понимание марксизма и отрицание роли личности в истории. И этого примитивного социолога Ленин выдвинул в первые историки. Хвалил его русскую историю в самом сжатом очерке, беспомощную работу, представляющую всех исторических деятелей России бездарностями и ничтожествами. Как мог хвалить это Ленин? Ленин, который хорошо понимал роль личности в истории. Покровский хотел представить себя хранителем ленинизма, единственным толкователем взглядов Ленина. Нет, извините. Единственным толкователем взглядов Владимира Ильича Ленина может быть только его преемник, только продолжатель его дела, только тот, кто после него повел страну. Его преемник, его продолжатель — Сталин, страну ведет Сталин, значит, только Сталин и является единственным толкователем ленинского наследства, в том числе и в области истории, ибо он эту историю делает. Однако за 10 лет товарищ Покровский не сказал ни слова о том, что внес товарищ Сталин в разработку общественных наук. Разве не понимал товарищ Покровский, что руководить государством значит разрабатывать теорию государства? Понимал. Но не хотел признать товарища Сталина ни ученым, ни теоретиком. Антимарксистскую, историческую школу Покровского надо разбить вдребезги. Авторитет Ленина должен служить тому, что нужно партии сегодня и может понадобиться завтра. И авторитет Ленина должен унаследовать его преемник. Сталин — это Ленин сегодня. Когда Сталин умрет, его преемник будет называться Сталиным сегодня. Только так можно создать несокрушимую преемственность власти, ее вековую незыблемость и устойчивость. Историческая наука должна подтвердить, что Сталин — истинный преемник Ленина, другого преемника быть не могло. Те, кто претендовал на ленинское наследство, жалкие самозванцы, политические авантюристы и интриганы. Историческая наука должна подтвердить, что Сталин всегда стоял рядом с Лениным. Не Зиновьев, бывший в эмиграции всего лишь секретарем Ленина. Не Каменев, бывший там же лишь его референтом, а именно он, который в России на практической работе создавал партию. Поэтому-то она и называется партией Ленина, Сталина. Все мелкие несогласия Сталина с Лениным должны быть забыты, должны быть выброшены из истории навсегда. В истории должно остаться только то, что делает Сталина Лениным сегодня. Главная задача — создать могучее социалистическое государство. Для этого нужна могучая власть. Сталин, руководитель этой власти. Значит, он вместе с Лениным стоял у ее истоков, вместе с Лениным руководил Октябрьской революцией. Джон Рид освещает историю Октябрьского переворота по-другому. Такой Джон Рид нам не нужен. Будет ли это извращением истории? Нет, не будет. Октябрьский переворот совершила партия, а не эмигранты, жившие в Париже, Цюрихе и Лондоне. Поднаторели там в дискуссиях и диспутах, научились болтать и митинговать на верандах парижских кафе. А революционерам России приходилось молчать или говорить вполголоса. Но именно они, рядовые, скромные партийные работники, они-то и подняли массы в решающий час на борьбу, на революцию, а потом и на защиту революции. Он и есть представитель этих партийных кадров. И потому их роль в истории октября — это и есть его роль. В этом и заключается истинная роль масс и истинная роль личности в истории. Гражданскую войну выиграли не военспецы, только мешавшие делу. Выиграли гражданскую войну десятки тысяч коммунистов, кадровых партийных работников, создавших армии, дивизии, полки и отряды. Он представитель этих кадров, и потому их роль в гражданской войне — это его роль, а его роль — это и есть роль партии. Вот так. На таких принципах должна создаваться история, и история партии прежде всего. Так называемое коллективное руководство – миф. Никакого коллективного руководства в истории человечества не существовало. Римский сенат чем кончился? Цезарем. Французский триумвират. Наполеоном. Да, история человечества есть история борьбы классов, но выразителем класса выступает вождь, и потому история человечества — это история его вождей и правителей. Идеализма тут нет. Дух эпохи определяется тем, кто эту эпоху творит. Эпоха Петра – одна из самых ярких в истории России. Она отражает его яркую личность. Правление Александра III – самое тусклое. Оно вполне соответствовало его собственному ничтожеству.